Ранобэ. Вершина боевых искусств. Глава 1.1. Подметающий слуга. Начался новый день, и Янкай проснулся. Он убрался и взял метлу, лежащую в углу маленькой комнаты, и вышел. Стоя возле передней двери, он слегка потянулся. Янкай посмотрел на светлое рассветное небо и закрыл глаза, глубоко вдохнув. Он наслаждался этим мгновением мира, пока не открыл глаза, чтобы начать подметать землю, вычищать ее от грязи и листьев. Янкай был одет в черную одежду, простую и чистую. Выцветшая одежда без всякой причины подчеркнула его одиночество и годы изоляции, проведенные в этом месте. Янкай по фигуре был прямым, как копье, а лицо выражало осторожность. Даже несмотря на это он занимал низкую должность. Его действия были очень спокойны, Янкай не затрачивал много сил на уборку и не слишком много двигался при этом. Только с вращением его запястья метла двигалась без особых усилий. Когда он двигался, пыль и мусор на земле, казалось, волшебным образом перемещалась в одно место вокруг него, как будто у них выросла пара ножек. Янкай был начинающим учеником при Небесной башне. Уже 3 года он обучался в школе, но достиг только 3-й стадии закалки тела. Тем не менее другие ученики, которые поступили в то же время, что и он, уже давно превзошли его и достигли высших ступеней. Все они могли войти в главное здание, отдать дань уважения и сделать ставки на будущее. В то время как Янкай мог только горевать о своем несоответствии, гуляя во дворах. 3-й этап закалки тела за 3 года не являлся плохим или хорошим результатом, но посредственным. Беспомощному Янкаю оставалось только продолжить подметать наружный двор, упорно работать, чтобы поддержать себя и упорно обучаться в процессах тренировок. Школа в Небесной башне – очень уникальная школа. Эта уникальность проявляется в безжалостной конкуренции между учениками. В школе сильные похожи на королей, в то время как от слабых стараются избавляться. Сильные едят слабых. Закону джунглей в школе Небесной башни активно следуют все. В других школах можно иметь здоровую конкуренцию, братские связи и совместную работу людей, чтобы достичь такой же цели. Но в школе Небесной башни вы будете способны только на ложные связи, чтобы использовать друг друга ради повышения своей силы. Перешагнуть друг через друга – единственный способ. Небесная башня – это строгая система, она общеизвестна по всей династии Хана. Хотя земли были не настолько крупными, но из-за зверской природы ее последователей, их сила не имеет себе равных. Это также потому, что навыки каждого ученика похожи на тигра, и выходя, никто во всех реках и озерах не осмеливается с ними связываться. Однако в школе Небесной башни существует одно правило. Все ученики в возрасте до 14 лет, в течение первых 3 лет учебы считаются на испытательном сроке. В течение этих 3 лет, питание, одежду и кров ученикам обеспечивает внешний двор. Самим ученикам нужно только сосредоточиться на своих силах. Если за эти 3 года вы выработаете закалку тела, то сможете войти во внутренний двор, чтобы оказать дань уважения своим старейшинам и стать их студентами. Конечно, не обязательно иметь учителя или практиковаться самостоятельно, но разница в самостоятельном изучении и наличии учителя очень большая. Иногда правила башни действительно бывают гибкими и свободными. Если за эти 3 года закалка не проявится, то либо ты покидаешь школу, либо тебя понижают до начинающего ученика. Текущий статус Янкая именно такой. Он позор этой школы. По сравнению с обычными учениками, их содержание в школе сильно отличается. Начинающим ученикам нужно подумать о пище, укрытии, одежде, поскольку внешний двор больше не будет тратить имеющиеся ресурсы на этот мусор. Как только вас понижают до начинающих учеников, вы, по сути, никогда не продвигаетесь. Если вам не удастся оперативно увеличить уровень своего обучения, только тогда школа позволит вам постараться стать истинным учеником. Во всей башне около 3000 учеников, в то время, сколько же начинающих учеников. Вы можете сосчитать их на своих 10 пальцах. Янкай верит, что сможет стать истинным учеником. Для начинающих учеников, которые хотят выжить в башне, это как будто достичь небес. Возьмите Янкая, например, хижина, в которой он живет сейчас, была им построена всего из одного бревна. Дыры на маленькой крыше, у него даже нет времени починить их. Когда идет дождь, вода не может стекать надлежащим образом и выливается в комнату. Он сам покупает себе одежду, еду, которую добывает сам, Он несет ответственность за все свои нужды. Его маленькая хижина находится в самом отдаленном и наиболее необитаемом месте на территории школы. Как правило, в таких ужасных условиях трудно выдержать. Вот и причина, почему в школе только небольшое число таких учеников. Большинство тех, кто не смог выработать закалку, решил уйти, но Ян Кай остался. За несколько месяцев до того, как он стал начинающим учеником, Ян Кай согласился работать уборщиком, чтобы как-то обеспечить себя. На данный момент Ян Кай был и начинающим учеником, и мелким слугой, который подметал пол. Но трудно себя содержать, будучи простым уборщиком. Были времена, когда он замерзал и голодал, поэтому он и избрал этот путь. Тем не менее Ян Кай не играл на барабанах отступления, потому что в этой жизни он выбрал эту клятву и должен был ее придерживаться. Так бы поступил любой мужчина. Небо постепенно начало светлеть, пока он убирался, очищал дороги, сметал пыль отовсюду. Даже несмотря на то, что уборка не требовала много энергии, без еды и без питья с самого утра, и из-за постоянного движения, Ян Кай был покрыт потом. Это не имеет ничего общего с его силой, так как он был достаточно худой. Приняв 2 из 3 приемов пищи, он все равно был голоден. Для каждого, живущего подобно ему, его конституция тела могла бы быть хорошей. Глава 1.2. Подметающий слуга. Постепенно ученики башни окружили его. Они проснулись рано, чтобы не тренироваться, а чтобы посмотреть на него. Они испытывали большой интерес к Ян Каю, когда смотрели на него жадным взглядом, словно перед ними нагая красота. Повеяло сладким ароматом сочного мяса. Вокруг собравшихся возле Ян Кая учеников, нависла напряженная атмосфера в воздухе. Глядя друг на друга настороженно, все удерживали враждебный взгляд. Кто-то в толпе мягко сказал: «Так много людей, это немного лишнее». В этот момент ответили: «Как вы думаете, кто-нибудь может пройти этот путь? Никто не хочет, чтобы ты оставался». Заявление заставило говорившего человека смутиться, потому что все знали причину сбора. «Эй, почему?» Все смотрели на Ян Кая, он все ждал, когда этот момент наступит. Крайний срок был готов наступить. Не было бы жалко сейчас уходить, если вы можете собрать все ресурсы, и на сегодняшний день это также урожай. Волнение вокруг, Ян Кай, естественно, чувствовал, хотя выражение его лица этого не показывало. Они будут разгуливать здесь каждые 5 дней, 6 раз в месяц. Он уже привык к этому, не стоило поднимать шумиху из-за этого. Он также заметил, что количество людей перед ним уменьшилось, они, вероятно, еще не все прибыли. Поскольку он дискредитировал себя, он решил не замечать людей рядом и начал подметать. Людей вокруг Ян Кая постепенно становилось больше. Присутствовало примерно 30 или 40 человек. Ян Кай вдруг остановился и сел посреди дороги. Медленно вдохнул утреннего воздуха, чтобы восстановить свою физическую выносливость. На это движение люди собрались вокруг него и окружили, так что Ян Кай стоял в центре. Напряженная атмосфера наполнила воздух, как будто стало меньше воздуха. Никто не смотрел друг на друга нормальным образом, но все напряженно смотрели на Ян Кая. Если бы люди увидели эту толпу, то сочли за недоразумение, что новичок был в середине. Или же, как так много людей могли окружить одного? Как так? На самом деле, Ян Кай был только начинающим учеником с закалкой 3-й стадии. Любой из присутствовавших был сильнее его. «Ян Кай, не переживай. Почему бы тебе просто послушно не полежать на земле, пока я буду бить тебя, и как раз сэкономим достаточно времени». Увидев его таким, все действительно его презирали. «Сколько энергии может восстановить закаленное тело на 3-м этапе? Ты все равно умрешь, так чего же мы тянем?» «Слышу. Ян Кай, пожалуйста, подумай о чувствах наших ребят. Мы не такие, как ты, после этой игры нам нужно ехать практиковаться». Это было сказано, чтобы Ян Кай быстро им подчинился и избить его, делая процесс восстановления его внутренней энергии неуважительным к нему. Хотя он уже оглох, как Будда Лао. Время продолжало идти, и вдруг прозвучали мелодичные звуки колокола из башни. Он достиг ушей всех учеников, окружавших Ян Кая, напугав их. Колокола пробили 9 раз, и на востоке взошло солнце. Это был новый день. Каждый человек успокоился, беспомощно глядя на Ян Кая, как тот медленно вставал. Он взял метлу и посмотрел на людей, окружавших его. «Выбери меня, старший Кай!» — крикнул ему человек. «Я ударю только слегка, не будет никакой боли». «Бессмыслица! Выбери меня, я буду милостив. Я прикончу тебя одним кулаком и обещаю, что не стану тратить время окружающих. Выбери меня, выбери меня. Было очень шумно, как на рынке, где продавцы пытаются продать свою продукцию и конкурируют с теми, чья продукция была посвежее. Ян Кай, ты можешь выбрать себе противника. Кто-то напомнил. Ян Кай усмехнулся, легко поднял свою метлу и бросил к небу. Десятки глаз смотрели вверх, полные ожидания, ждали, когда метла упадет, молили. Выбери меня, выбери меня. Казалось, время замедлилось, метла повернулась несколько раз в воздухе и тут же громко упала на землю, больше не двигаясь. Основание метлы указало в толпу надородного подростка. Звук сожаления, толпа была полна обиды и отрицания. Но этот дородный юнец громко рассмеялся и выбежал. Ребята, этот брат сегодня выиграл эту битву, но надеется, что товарищи-ученики не станут винить меня. Че, счастливчик, кто-то ревностно сказал. Почему он не мог выбрать меня? Я же приходил сюда каждые 5 дней, в течение месяца. Ян Кай, ты делаешь это нарочно, верно? Не говоря уже, что я уже прошел целых 3 месяца, а меня ни разу не выбрали. Брат, ты несчастнее, чем я. Не несчастный, не несчастный, смотрим хорошее шоу. Два брата смотрели друг на друга, тайно улыбаясь в душе. Во дворе, все уже разошлись, остались только Ян Кай и здоровенный подросток, глядевшие друг на друга. Начинающий ученик Ян Кай, закалка тела на 3-й стадии. Ян Кай представился своему противнику. Обычный ученик Чжоу Дин Цзюнь, закалка на 5-м уровне. Здоровенный подросток представился. Ученики башни также выстроились в ряд. От основания до вершины находились обычные ученики низшего уровня, элитные ученики и основные ученики, всего 5 рядов. Чжоу Дин Цзюнь заявил, что он был обычным учеником, это означает, что ему еще предстоит засвидетельствовать свое почтение без наличия наставника. Если бы ученик для проявления закалки своего тела имел наставника, то его статус был бы выше, чем у обычных учеников низкого уровня. Элитные ученики были выбраны среди лучших базовых учеников низшего уровня. Что касается основных учеников, к ним относились как к надежде следующего поколения школы и требовали от них соответствующим образом. Впечатляющая иерархия учеников, которая стимулировала молодое поколение чувством конкуренции и являлась основой жестокого режима башни. Это главная причина, почему Ян Кай боролся с бесчисленным количеством людей. Еще одно правило башни – правило вызова. Глава 2. Прорываясь сквозь стену и не оглядываясь назад, в школе действовало одно правило. Всем ученикам башни было позволено вызывать на бой 1 раз в 5 дней, хотя они могут быть не более чем на 3-м уровне, иначе их понизит. Победитель затем получит очки взноса, а из проигравшего они будут вычтены. Очки взноса также известны как очки контрибуций главных ворот. В башне очки были эквивалентны деньгам. Если у вас есть достаточное количество очков, вы можете обменять их на что угодно: коды к игре, оружие из главного управления материально-технического снабжения. Очки также можно обменять на золото и серебро, но эти взносы были с трудом завоеваны, и ученики, как правило, не хотят обменивать их на это. Были также много различных способов получения этих очков. Вы можете обменять их через поиск сокровищ, выполняя задания и т.д. Самый распространенный способ, чтобы заработать очки, был бросить вызов другим. В поединках проверялись свои силы против других участников, и если они выигрывали, то зарабатывали очки взносов. Такое раннее утро, и многие люди столпились вокруг Ян Кая. Это выглядело как будто наблюдаешь за спелой хурмой, готовой упасть. Имя Ян Кай в школе было известным. Не только потому, что он нес клеймо начинающего ученика, но и потому, что он был еще в террасе. Также каждый раз, когда кто-то бросал ему вызов, он проигрывал. Ян Кай, естественно, помнил, от чего это было волнение. Сегодня 5-й день с последнего вызова. Те, кто не бросал ему вызова ранее, могли это сделать сейчас. Кто не завидует? Это были, по существу, очки, которые можно легко получить. Хотя эти очки не были большими, все равно было заманчиво, но многие люди еще до сих пор не пришли. На месте Ян Кай крикнул 2 слова. «Пожалуйста, проинструктируйте». Каждый, как говорится, знал, что Ян Кай согласится принять участие еще в одном бою. Ян Кай всегда атаковал первым. Даже с его худым телом, он всегда устраивал удивительный бой, делал шаг к Чжоу Дин Цзюнь, а затем ударял кулаком в его грудь. После простой и передней атаки, как лапа тигра, его атаки были сильными, и он чувствовал, что направлял в это всю свою энергию. В школе все ученики должны были выучить кулак Шаолинь. Этот кулак был хорошо известен как базовый ход, чтобы держать учеников в форме и начать бой. Чжоу Дин Цзюнь не паниковал, потому что он был сильнее, чем его противник, на два уровня. К сожалению, эта битва совершенно не держала в напряжении. Кулак Ян Кая ударял и легко уворачивался от этого дородного тела. Спасаясь под своей одеждой, Чжоу Дин был цел и невредим. Снова ударяя, Ян Кай Чжоу Дин попал в солнечное сплетение. Подавив боль, Ян Кай быстро отступил и избежал третьего удара от Чжоу Дина. ГМ, это удивило Чжоу Дин, он не думал, что его брат с третьего уровня может на самом деле достаточно быстро реагировать. При этом его планы были нарушены, но эта небольшая ошибка не повлияла на ситуацию. Быстро подумав, Чжоу Дин поймал момент, чтобы поймать Ян Кая, пока тот не заметил. Не заметив, Ян Кай внезапно пнул его правую ногу. Увидев быстро приближавшуюся тень, Чжоу Дин увидел его неукротимый дух, используя кулак Шаолиня. Дерьмо. Его сердце ёкнуло. Несмотря на то, что он имел успехи в тренировках, он уступал боевому опыту Ян Кая. Но разве это имеет значение? Если он не мог уклониться, он бы ударил себя по голове. Два легких смешка были слышны, Ян Кай упал назад, в то время как Чжоу Дин все еще стоял. Если бы у его противника были такие же силы, как у него, то он был бы тем, кто устоял. Никто не видел этих кулаков, но все их явно чувствовали. Этот ученик был слишком быстрый, так что другими словами, он сначала ударил себя, потом соперника. Но кулак у него был силен. Это тело и здоровье были слишком хрупкими, руки, ноги и тело тощими. Недоедание было налицо, что и привело к такому финалу. Старший, ты позволил мне выиграть. Это сражение осталось горьким воспоминанием в сердце Чжоу Дин Цзюня. Несмотря на то, что он выиграл, он не чувствовал себя победителем. По сторонам многие перешептывались. Этот человек думал, что он выиграл. Ха-ха, разве это не значит, что он не знал о репутации Ян Кая и бросил ему вызов? Это действительно смешно. Чжоу Дин нахмурил лоб, потому что на самом деле ничего не знал о репутации Ян Кая. Он слышал, как люди говорили о нем. Так что сегодня, когда он увидел, как много людей столпилось, он решил тоже принять участие, и ему повезло быть избранным. Ты мог бы не выиграть, его собственный кулак заставил его полететь, что выглядело очень нелепо согласно правилам ворот, он уже проиграл. Еще раз, после этой мысли, Ян Кай снова встал и без малейших колебаний, но с еще более интенсивным духом. Не дожидаясь ответа, Ян Кай зарядил снова, на расстоянии в 3 фута. Он взмахнул ногой в сторону Чжоу Дин в попытке свалить его. Взмах ногой. Школа заставляла учеников изучать несколько видов боевых искусств. Тем не менее, с их применением Ян Кай далеко превзошел своих сверстников, несмотря на то, что он знал меньше техники. Таким образом, здесь можно было махать ногами. Не заметив, Ян Кай полетел снова прочь. С разницей в королевстве и физической силе, Ян Кай был в очередной раз побежден. Его атака на Чжоу Дин поранила его собственные кости, из-за чего он немного пошатнулся. «Еще раз», — сказал он, стиснув зубы полным решимости. «Пам». Ян Кай улетел снова. «Еще раз». «Пам». Ян Кай опять улетел. Те, кто больше не мог смотреть, ушли, в то время как остальные остались удивлены. Ян Кай, этот парень реально прочен. Независимо от того, сколько раз его сбивали, он просто снова вставал. Он не отпустит его. Услышав эти слова, Чжоу Дин почувствовал реальную злость. Он не предполагал, что его противник был таким сумасшедшим человеком. Ян Кай отлетал еще 7 или 8 раз. Его лицо распухло, глаза были черны, он шатался и довольно тяжело дышал. Но он все еще продолжал держаться и продолжал борьбу. Наконец, Чжоу Дин воскликнул. «Ты сумасшедший, бросай полотенце или умрешь». Глава 3. 147 потерь. На территории башни проходила борьба учеников, многие погибали каждый год. Чжоу Дин Цзюнь, заметив решительного и отважного брата, не мог не почувствовать тревогу. Он знал, что не сможет достичь таких же успехов и боялся, что, возможно, придется сдаться. «Сохраняй спокойствие, и тогда ты не будешь бояться сожжения. Такова жизнь, нужно упорно следовать своему выбору. Это непоколебимость». Несмотря на то, что Ян Кай выглядел грустным, его глаза становились более и более властными. Чжоу Дин Цзюнь знал, что если не уладит все сейчас, то конца уже не видать. Думая об этом, он кинулся к Ян Каю, чтобы нанести удар ножом прямо в шею. Ян Каэль удивительным образом смог спастись. В глазах у него потемнело, и он обессиленно упал на землю. Заметив происходящее, в 10 футах выше, ученица, сидевшая на ветке дерева, вытащила небольшую книгу. Перевернув страницу, она написала: «Испытуемый Ян Каэль, обычный ученик Чжоу Дин Цзюнь. Чжоу Дин Цзюнь побеждает. Опытный ученик становится испытуемым. Тот, кто находился на ветке дерева, имел изящный силуэт, очевидно, это была женщина. На ее лице была только черная маска, не позволявшая людям увидеть ее. Но эти утонченные брови подсказывали, что она была совсем молодой. Повязка на руке указывала на ее личность, ученица темного здания у высокой башни. Это был особый сектор. 3 главных старейшины школы несли ответственность за управление, а ученики здания должны были регистрировать все события школы, неважно, важные они или нет. Все было значимым и должно было быть зафиксированным. В их обязанности также входило записывать итоги состязаний между учениками. Поэтому, если состязания происходили на территории школы, можно не волноваться о доказательствах своих побед и своем текущем положении. Ожидая в полумраке, ученики темного здания вычислят ваши успехи за месяц. Эта женщина, записав итоги борьбы, достала другую тетрадь из пояса и открыла ее на странице Май 7 и краткое век 14 год, 147 поражений Ян Кая. Даже если все это стереть, сверху записаны многочисленные записи о Ян Кае, с самой первой до самой последней, всех объединяет одно слово – поражение. 147 сражений, и он проиграл каждое из них. Можно даже сказать, что за всю историю школы это было рекордом и приводило в ужас. Хотя тот, кому принадлежал этот рекорд и лежал на земле, не зная, живы или мертвы все остальные, Ян Кай никогда не бросал вызов другим, поэтому 147 поражений были, скорее всего, от того, что его вызывали. Так сказать, его вызывали на бой раз в 5 дней, и это продолжалось уже 2 года. Взглянув на лежащего Ян Кая на земле, она поморщила брови. Она не могла понять, как Ян Кай смог все вытерпеть. Он уже стал опытным учеником башни, даже его выживание было под угрозой. Так почему он до сих пор тянет момент? Если он уйдет, то его жизнь станет намного лучше. Этот худенький паренек, какого рода преданность он имел? Даже проиграв 147 раз, он все равно остается храбрым. Возможно, это человеческая глупость. Когда Сянин Чан стала ученицей темной школы, ее назначили дежурной этой территории. Ян Кай был не способен бороться все время, ни один и ни пару раз, а также она постоянно видела его избитым до смерти. Сянин Чан начала обращать внимание на это закаленное тело 3 и краткое ступени. Ей было очень интересно, с его способностями, насколько долго он продержится в высотной башне. С отсутствием таланта борьбы и скорости, ему действительно не стоит оставаться здесь. Его место в самом обычном мире. Никого уже не было, только Ян Кай остался лежать на земле. Тем временем, время шло. В мгновение ока, Сянин Чан исчезла. К тому времени, когда Ян Кай проснулся, было уже 3 часа. На его теле не было и места, которое не болело. Пораженный, он встал в ужасе и осмотрелся. Он проснулся в тени дерева, а не там, где потерял сознание. Это было довольно странно. Возможно, поблизости был один из учеников, который был настолько добр, что смог его перенести. Такого раньше с Каем не происходило, и он немного нахмурился. Он смутно вспомнил, что темная фигура тогда склонилась над ним. Но воспоминание было таким смутным, напрягаясь, все становилось еще хуже. Существовала отчетливая разница между тем, где он находился, и там, где упал в обморок. Были видны следы сопротивления, показывающие, что его все-таки переносили. И снова он почувствовал обжигающую боль в спине, которая растеклась по всему телу. Ян Кай словно застыл, в ярости. Ощущение доброжелательности своего покровителя тут же исчезло. Этот человек перетаскивал его, иначе, отчего же еще его спина могла так кровоточить? Он же мог просто оставить меня там, на земле. Ян Кай подумал про себя. Расстроенный Ян Кай понял, что схватил что-то и держит в руке. В сомнении взглянув вниз, он с удивлением узнал, у него в руках находится нечто, тонко сделанное из фарфора. Что же это такое? Это точно ему не принадлежало, так как все, что у Ян Кая было, это вещи и щетка. Как же это попало ему в руки? На маленькой фарфоровой бутылочке была надпись. Ян Кай прочитал: «Крем для свертывания крови». Крем для свертывания крови, он знал о таком. Этот крем помогал ученикам из школы заживлять раны, хотя он был совершенно обычным, Его эффект был отличный. В общем, его носит с собой при чрезвычайных ситуациях. Эта бутылочка из отдела логистики в башне была достаточно дорогой. Она стоила целых 10 очков. Сколько же очков может заработать Ян Кай за месяц, например, за уборку? Только 10 очков, иными словами, это бутыль, все что он может заработать за месяц. Кто там? В этот момент, негодование Ян Кая из-за человека возле него уменьшилось, но, как только он отошел, боль снова вспыхнула. Он приходит в эту башню уже в течение 3 лет. В течение этого времени, Ян Кай уже привык к отсутствию сочувствия между учениками. Но теперь, этот человек, который оставил ему крем для свертывания крови, тронул его сердце. Сначала, он считал всех учеников хладнокровными. Возможно, эта бутылочка для них ничего не значила, но Кай в данный момент отчаянно нуждался в ней. Ян Кай был одновременно и благодарен и пытался вспомнить, кто все-таки это был. Становилось все труднее вспоминать. Он смог припомнить только тонкий аромат, паривший вокруг. Был ли это запах лекарства, Ян Кай обдумывал. Успокоившись и выпрямив одежду, он осторожно отодвинул бутыль. Ян Кай снова взял свою швабру и начал работу. Изнутри и снаружи все было чисто, и к полуночи его работа считалась законченной. Ян Кай приволок свое уставшее и голодное тело обратно в хижину. Раны, полученные с утра, еще не успели зажить. Даже когда Ян Кай голодал, все, что ему оставалось, терпеть. Сначала нужно разобраться с ранениями, а потом уже бороться с голодом. Раздевшись, он отправился в ванную, чтобы помыться. Если бы этот момент с ним кто-то находился рядом, то заплакал бы от ужаса. Все его кости, даже ребра были видны. Было ясно, что он был очень тощим и ему не хватает еды. Синяки и шрамы также были у него по всему телу. Не было и места на теле без единого шрама. Каждые 5 дней его вызывали на бой, каждый раз он проигрывал, и каждый раз падал без сознания. Как только заживали старые раны, тут же появлялись новые. Взять другого человека вместо Ян Кая, он был не выдержал такие боли. Он не только смирился с этим, но и продолжил каждодневную уборку, не позволив своим ранениям повлиять на него. Глава 4. Черная книга. Когда его тело уже было чистым, Ян Кай взял бутылочку крема для свертывания крови и немного вдохнул его. Он понял, что лекарство вполне освежает, у него закружилась голова, но вскоре он быстро пришел в себя. Ян Кай открыл бутылку и попытался намазаться кремом, чтобы его раны быстрее зажили. Он поспешил снова принять ванную и растворил немного лекарства в воде. Тщательно помешивая, он начал свое лечение, используя формулу раствора. Ох, жизнь бедняка. Очень типично. Эффект от крема был удивительным, но после ванны эффект стал еще лучше. Так как у него имелась все лишь одна бутыль, ему пришлось распоряжаться ею экономно. После того, как ванна с раствором была использована, Ян Кай закончил лечение. Однако у него все еще остались сомнения. Что касается запаха, он стал не такой, как раньше, и немного пряный. Надев вещи обратно, он отправился за сладким темным картофелем и жадно заглотнул его. Затем, Ян Кай бросился с грохотом на кровать и уснул. Лучи света просачивались сквозь маленькие отверстия в крыше, освещая хижину. Хижина была довольно скудной, без стола и стульев. Только лишь кровать с шкурой оленя и подушкой квадратной формы. Все это было единственным имуществом Ян Кая. Шкура осталась от оленя, на которого Ян Кай охотился ранее. Хотя она и не была плотной, все равно оставалась теплой. А подушка осталась со времен школы. Во время охоты ему удалось ее найти и забрать себе. Подушка была квадратной формы, с фут длиной и 3 пальца в ширину. Она выглядела как каменная, и чувствовалась так же, но не выдерживала тяжести, как мог бы камень. Ян Кай не знал, что это было, поэтому стал использовать в качестве подушки, и не пытался дальше исследовать ее предназначение. Эта каменная подушка была у Кая уже около года, но он по-прежнему не знал ее предназначение. Тем не менее, это была прекрасная подушка. Быстро уснув, Ян Каю снилась грядущая битва. Раз за разом, его отбрасывал в воздухе Чжоу Дин Цзюнь. И снова, он настойчиво встает и продолжает борьбу, с кровью на груди. Сон продолжается и кровь выступает все сильнее. Сонное лицо Ян Кая сжалось от боли, но он был непоколебим. У него была только одна цель – победить. Даже если бы ему приказали отрубить себе конечности или сгореть в пламени, он все равно бы не сжался от страха. Ян Кай сознательно не обратил внимания на то, что подушка над его головой начала испускать легкий свет, соответствовавший его настроению. Свет стал еще ярче. Уже утром, во сне, Ян Кай продолжил борьбу со своим противником Чжоу Дин Цзюнь, повторно терпя поражение. В тысячный раз потерпев поражение, его непоколебимая воля вдруг сломалась. Он беспощадно бросился на Чжоу Дин Цзюнь, который сразу же упал на землю. Его фигура тотчас стала мутной и трансформировалась в его собственную. В этот момент разум Ян Кая успокоился, и не по причине того, что он ударил своего противника, а потому что превзошел самого себя, одержал победу над своим внутренним страхом и уступчивым духом. Чувство слабости стало постепенно возрастать, и никого уже не осталось, кому он мог бы подчиниться. На самом деле, подушка под головой Ян Кая вдруг начала источать черный луч. Он возник прямо из черного камня и парил в воздухе и осел в голове Кая, и в момент исчез из поля зрения. В это время, в старинном и безлюдном месте к нему снизошла странная мысль. Словно перед приливной волной, или снежным обвалом, любой человек, стоящий перед ним, был ничтожен. Ян Кай вдруг открыл глаза, все его тело вспотело и горело от страха. Он проснулся от этой странной мысли. Успокоившись, он заставил себя улыбнуться. Как он мог так испугаться во сне, это же просто смешно. Вытерев лицо, он взглянул в ночное небо, чтобы определить, который час, и был очень раздражен. Он спал всего 2 часа, заметив, что снаружи довольно темно. Ян Кай торопливо встал, накинул оленью шкуру на себя и передвинул подушку. Поднявшись, он нахмурился и повернулся назад к подушке. Это чувство, его внутренний голос подсказал ему, что она уже другая. В сомнениях, Ян Кай подошел к подушке и поднял ее. Он был прав, ее вес немного уменьшился. Очень странно, как этот камень вдруг может стать таким легким. Задаваясь этим вопросом, множество других вопросов стало приходить на ум. Как будто толстую книгу бросили в воздух, а все страницы разлетались. Ян Кай был поражен, и он моментально забыл про то, чтобы ее поймать. Апа упала на землю и раскрылась, словно книга. Он не мог в это поверить, хотя она лежала прямо перед ним. Разве она была не из камня? Как вдруг она могла превратиться в книгу? Каменная подушка была у него уже больше года, он был в этом уверен. Разве изначально он нашел книгу, а не подушку? Как старая черепаха сняла бы панцирь и стала змеей? Через какое-то время он наклонился, чтобы поднять ее, и сразу почувствовал некую связь с ней. Еще раз осмотрев ее, ему пришлось признать, это была действительно подушка в его руках. Эта толстая книга лишила его дара речи, хотя у него и так не было слов. Ему просто нечего было сказать. Из-за ее страниц он не мог понять, что это за книга. Он попытался аккуратно порвать страницу, но она не рвалась. Это заставило его еще хорошенько все обдумать. Она была у него целый год, а он только сейчас понял ее истинную сущность. Но в чем предназначение пустой черной книги? Он просмотрел ее, там все равно ничего не было. Странно. Ян Кай вернулся на первую страницу, и оказалось то же самое. Он уставился на нее. С небольшим усилием он, наконец, нашел небольшое изменение в странице. Он понял, что она действительно другая. То странное чувство, появившееся во сне в безлюдном месте, снова его посетило. Ряд позолоченных знаков стал появляться перед ним. Течет кровь, нечто золотое опускается. Это не чудо, это бессмертные. Они проникли глубоко вглубь его души, что заставило Ян Кая с хлопком закрыть книгу, с дрожью по всему телу. Глубоко вздохнув, ему удалось немного успокоиться. Какие тайны в себе хранит эта черная книга? Он не знал этого, но он знал, что предмет, который он нашел в горах Черного Ветра, определенно имеет историю. После долгой тишины, он снова открыл книгу. В этот раз, он решил прочитать самую первую строчку. Получается, это был не сон. Постепенно остальные строки стали проявляться. Гордое светило, находящееся в стороне, неукротимый дух, да спустись к нам. 8 строк и 32 слова полностью заполнили всю страницу, и он почувствовал божественные и неземные ощущения, как будто эти слова были наполнены властью. Глава 5. Великолепная золотая статуя. Смысл этих 32 слов был понятен. Ян Кай все прекрасно понял, но сама история книги была неясна, что его немного пугало. Что если это ловушка? Думая об этом, он засмеялся. На данный момент он был учеником на испытательном сроке в башне. Кто приложит хоть какие-то усилия, чтобы позаботиться о нем? Только посмотрев на последние пару строчек и их значение, причина, по которой подушка станет черной книгой, скорее всего, была в его сне. В течение целого года подушка не менялась, а потом вдруг, после этого сна, превратилась в книжку. Должно быть, они как-то связаны. Все потому, что его собственные изменения привели к трансформации этой подушки. Так как из-за меня книга появилась, значит, она предназначена для меня. Таким образом, я владелец этой черной книги. Подумав об этом, Ян Кай больше ни секунды не сомневался. Писание также утверждало, чтобы управлять книгой, он должен капнуть немного своей крови. Он тут же укусил свой палец и капнул крови на страницу книги. Кап, кап, кровь потекла внутрь книги, но не было видимых отличий. Через какое-то время, на странице стал выявляться темный луч. Ему сразу стало не по себе, из-за того, что раны, которые он получил ранее, начали жечь. Голова тоже стала болеть. Прикусывая губы, он продолжал терпеть. Кровь продолжала течь, а луч из книги становился все ярче. После долгих усилий и времени, Ян Кай чуть ли не упал в обморок. Но с книгой произошли существенные изменения, и черный луч начал танцевать и уменьшаться. В середине страницы вдруг появился крошечный вихрь. Следуя за ним, внутри вихря мог быть виден золотистый водоворот. Ян Кай приложил огромные усилия, чтобы уяснить его в уме, пристально уставившись на происходящее перед ним. Из черного вихря, маленький, круглый, блестящий, черный предмет постепенно стал появляться. Он был шокирован от того, что в книге на самом деле что-то было. Даже когда из него текла кровь, у него были некоторые предположения. Он все равно не думал, что все это реально. Но в данный момент, 30 слов прямо перед ним были не фальшивкой. Лилась кровь, золотое тело спустилось. Ну и что за золотое тело это было? Ожидание появилось на его бледном лице. Некоторое время спустя, как нечто светящееся и круглое полностью явилось перед ним, Ян Кай смог только глотнуть слюну. И неважно, какие границы имеет его воображение, он и представить не мог, что именно так выглядит золотое тело. Это был скелет золотого цвета и 30 см высотой, и первым делом он обратил внимание на череп. Золотой череп сразу же переместился на начало страницы, сидя крест-накрест, словно медитировал. Каждая косточка освещала крошечную хижину Ян Кая. Черный вихрь потихоньку начал утихать, и все вернулось в свое первоначальное состояние. Ян Кай наблюдал за золотым черепом, и не знал, как реагировать. На странице было только сказано, как можно выпустить золотой череп, но не было сказано, как поступать, когда уже вышел. Посмотрев на все это, он подумал, что-то тут не то. У золотого скелета не было глаз, но он чувствовал, что как будто бы он смотрит прямо на него. Очевидно, что у него не было и рта, но было ясно, что он насмехается над его слабостью. Раздумывая над всем этим, Ян Кай был зол и решил забрать его. Какой-то маленький скелет смеет быть наглым с ним. Он не подумал о том, что как только он потянулся за ним, то золотистый скелет улетит в сторону. Пролетев мимо его руки, он врезался прямо ему в грудь. Было немного страшно. Как только он ударился об его грудь, тот закричал, и скелет стал испускать флуоресцентный свет и проник глубоко в тело Ян Кая. Но вдруг, боль разразилась по всему его телу, необычная боль, а из глубины костей. Тяжело дыша, он упал на землю, согнутый как креветка, волной судорог. Все кости в его теле как будто были раздроблены в тот момент. Ян Кай даже не мог поднять палец, у него не было сил. Это были не иллюзии. Если посмотреть на его тело, кости действительно переломаны, а каждую косточку обвивал слой золота, продолжительно восстанавливая сломанные кости, но намного медленнее скорости повреждения. Восстановившись, оно снова поломалось. Кости окутали костный мозг и нервы костного мозга. Любое малейшее прикосновение могло принести серьезный вред. Оставалось только представлять его страдания в тот момент. В его теле не осталось кости, которая бы не была сломана. Даже для остальных, даже если их сила в тысячи раз больше его, они сейчас ослабели. Что касается Ян Кая, он сейчас терпел боль в тысячу раз больше. Ужасный вопль доносился из хижины, недалеко от нее проходил ученик, вышедший на прогулку, он испугался и убежал прочь. Откуда-то, он получил сообщение, пришедшее от золотого тела. Уничтожь сознание Кая и захвати его тело. Согласен ли Ян Кай? И хотя он не мог двигаться, и боролся с поддержанием осознания всего, он никогда не позволит золотому телу захватить гнездо сороки. Золотое тело почувствовало страх, и снова ломало кости Ян Кая, испытывало его нервы, после чего на том и упало. Один – это золотая статуя, второй – с неукротимым духом, кто победит в этой битве никто не знает. Ян Кай знал, что именно сейчас является важным, не то что в предыдущих его боях. Если бы это прошло мимо него, он бы сдался, но сейчас он не станет. Даже если ради этого придется вынести такую адскую боль. Его сознание, разрушительная сила золотого тела, оба положили начало этому перетягиванию каната войны. А полем боя оказалось тело Ян Кая. Ты тянешь, я тяну, не отпуская друг друга ни на дюйм. Со временем Ян Кай удивился, что невыносимая боль медленно утекала, поднимая ему настроение и наполняя энергией. Неудивительно, что когда Кай и золотое тело столкнулись снова и снова, бесчисленное количество ударов только укрепили ему кости. Он становился все сильнее и сильнее, а силы золотого тела увидали и, естественно, облегчили боль. Борьба скоро закончится. Склоняя чашу весов в свою пользу, невыносимая боль потихоньку стала затихать, превратившись в легкую щекотку, затем, в брызги холодной воды. Ощущения были сходны с нанесением крема, позволяющего миллионам пор на коже раскрыться и расслабиться. Осознание отчаянной борьбы золотого тела разозлило Ян Кая. Громкие проклятия он подавил изнутри. Внутри он, наконец-то, успокоился. Был слышен вдох, полный спокойствия и большого облегчения. Глава 6. На БМВ хорошо ездить, а красотки всегда остаются с героями. Пролежав на земле больше часа, Ян Кай поднялся, на что потратил всю свою силу. Час назад он думал, что находится во сне. Он действительно не мог поверить во все происходящее. Ян Кай тихонько ударил себя и почувствовал боль. В конце концов, что же это такое, что за история лежит за этой книгой? Он укорял себя в беспомощности. Дождавшись, пока его сердце перестанет так сильно биться, он вдруг заметил, что стал не таким, как раньше. Из-за того, что не мог съесть 3 блюда за день и каждые 5 дней подвергался побоям. Поэтому кости слабы, но сейчас он все воспринимал так, как будто они были полны активности. Волна энергии, наполненная теплом, медленно циркулировала изнутри и снаружи его тела. Двигаясь слегка, кости издавали кристально чистый звук, как будто бы играла мелодия. И он, тот, кто сегодня пострадал, больше не чувствовал боли. Осознавая это, Ян Кай засучил рукава и разорвал одежду. Присмотревшись, он заметил, что на его теле больше нет ссадин и синяков. Они все исчезли, даже старые. Ян Кай чувствовал себя непорочным, как новорожденный. Протерев места, где раньше находились раны, омертвевшая кожа стала отходить. Появлялась новая кожа, находящаяся внизу, как у ребенка, только намного здоровее. Плачу. Он проглотил холодный комок, думая о том, как все-таки золотой скелет внутри его тела так его излечил. Почувствовав свою силу, Ян Кай узнал, что до сих пор находится в закаленном теле 3-й стадии, без изменений. Данное открытие немного его разочаровало. Реки намеков, секреты, известные только своим, именно такие рассказы Ян Кай много слышал в детстве. Он знал, что в мире много мужчин имеют право пройти мимо ворот дракона, став могущественным и знаменитым. А дальше история. Как так много людей могут быть по-настоящему счастливы и быть удачливыми в этом мире? Они профессионалы с большей силой, и тем сильнее я мог сравнять себя с землей и быть похоронен. Всегда находи наследника перед смертью. Я хочу спрыгнуть со скалы, пробурить пещеру и пережить много событий. Такое вряд ли произойдет, однако проблема все-таки появилась. Эта чернота, должно быть, была превосходным фоном, а старый золотой скелет, должно быть, выглядел на нем просто необыкновенно. Это, можно сказать, удача. Можно также сказать, что это судьба. 4 предложения на первой странице черной книги гласили: «Гордое светило, в стороне, неукротимый дух, да спустись к нам». Если бы не он нашел черную книгу, а кто-то другой, то отнесся бы к ней, как к мусору. Ее невозможно взломать, почти как гору Тай. Именно потому, что Ян Кай поднял ее и использовал как подушку целый год, она чувствовала его непреклонный и жесткий характер, открывая секреты черной книги сегодня. Иными словами, он впервые встречается с этим, но это первое достижение, которого он добился сам. Подумав об этом, на Ян Кая внезапно нахлынуло чувство комфорта, как будто сидишь в BMW с хорошим салоном, подарок красавице-герою. Думая о книге, которая была его подушкой, год назад, Ян Кай не стремится выяснить, что это было, как бы ни старался. Метаясь между тревогой и некоторой слабостью, черная книга внезапно появилась перед Ян Каем и резко закрылась, упав на землю. Он был ошеломлен. Подняв книгу, он нахмурился и задумался. Пораженный идеей, одним движением его руки книга исчезла. Последующее движение, и она снова появилась. Это было похоже на магический трюк. Можно было заметить, как лицо Ян Кая стало очень мрачным, потому что он действительно чувствовал, что черная книга может трансформироваться внутрь его тела в момент. Эта черная книга, возможно, сделана из камня душ. Подумав об этом, он почти что сам испугался. Камень из душ. Считалось, что это легенда. Только тогда, когда сотни миллионов призраков собираются в бездне и с помощью огромного количества человеческой жизненной силы, он начинает формироваться. Ходят слухи, что именно так он был сформирован. Внутри этого камня, страдания сотен миллионов людей, которые не могут вырваться оттуда, и зеленая трава не может вырасти. Данные слова были несколько преувеличены. Но, сколько жизней потребуется, для такого камня размерами 3535 см, чтобы сформироваться? Образование этого мифического камня было достаточно жестоким и кровопролитным. Каждая жизнь рядом с ним, во время его формирования, будет мертва в течение миллисекунд. Также время на формирование определить невозможно, возможно тысячелетия или даже 10 тысячелетий. Отложив процесс сформирования, этот камень может считаться высшим сокровищем. Это потому, что он обладает весьма уникальной способностью, он может объединяться воедино с другими телами, и также открывать измерения. Он довольно гибкий, может хранить предметы без хлопот. Несмотря на то, что Ян Кай являлся только учеником, его скромное положение и опыт были недостаточны. Не говоря уж, что рассказ о легендарном камне был на слуху еще много лет, каждый будет знать его историю. Когда он только получил эту черную книгу, он не думал об этом. Раздумывая о том, каким образом книги прошли в его тело, Ян Кай думал и о том, как золотой скелет вышел из книги. Как он мог не заметить материал, из которого сделана книга? Он сразу же начал потеть. Камень из душ был легендарной вещью, давно исчезнувшей из мира. Он не думал, что он сможет встретиться ему, не говоря уже, что один, и такой большой. В легендах говорилось о размерах камня в 3535 дюйма, но оказалось, что он больше. Даже при таких размерах, он все равно был бесценным. И вдруг, на его глазах он превратился в книгу, размеры которой были 3070 см. Его цена была неизмеримой. Если эти новости распространились, даже по всей династии Хань, не говоря уже о школах боевых искусств, вероятно, многие ночами не спали, как бы его заполучить. Ян Кай ничего не мог поделать, но чувствовал, что его руки горят. Он не позабыл весь ужас, но, к счастью, он его воспринял. В противном случае он был бы в большой опасности. Прикрывая это сокровище собою, он быстро скрылся обратно в своей хижине. Ян Кай был осторожен, но его сердце безумно билось внутри. Он становится все более радостным, но в то же время более тревожным. Его сила в данный момент была слишком слабой, так как он собрался охранять это сокровище, даже несмотря на то, что черная книга может попасть внутрь его тела. Попытки ее уничтожения могут быть обнаружены, но это не уменьшило тревогу в его сердце. Только практика, только сильные в состоянии защитить то, что им принадлежит. Думая о том, что случилось 3 года назад, глаза Ян Кая постепенно высохли. Сам по себе, без какой-либо поддержки, он пришел в эту школу. Не только для практики и силы, хотя он и получил эту книгу, он взял ее в обе руки. На первой странице находилось золотое тело. Даже не зная, для чего оно нужно, оно не могло быть бесполезно. В этой книге так много глав, она не может содержать только эту одну, под названием «Золотое тело». Глава 7. Прорываться сквозь этапы, как возрождаться заново. Хотя Ян Каю стукнет уже 15 в этом году, благодаря своему опыту за последние 3 года, он стал более зрелым, в отличие от своих сверстников. Это также из-за этого, что он пытался исправить свой неподатливый характер. Так что когда Ян Кай успокоился, сидя в постели, он тщательно начал читать первую страницу. Убедившись, что никаких лишних штуковин не выпрыгивает с первой страницы, он перешел к изучению второй. После предыдущего опыта, его действия стали более естественным и знающими. Глаза Ян Кая медленно увеличились, когда золотые слова появились на темных страницах. Гордое светило, записи закаленного тела. Плохое настроение вдруг изменилось. Конечно же, он подозревал, что на каждой странице что-то скрывается. Почти не задумываясь, Ян Кай полностью сосредоточился на второй странице книги. Внезапно, золотые знаки вылетели со страницы и быстро вонзились внутрь мозга Ян Кая. Свечение окутало мрак вокруг него и затем исчезло. После того, как все исчезло, он почувствовал, как будто его мозг получил новую информацию. Все это произошло из-за золотых символов. Успокаиваясь, Ян Кай закрыл глаза и начал усваивать полученную информацию. На самом деле, ему не нужно было переваривать и усваивать информацию. Когда знаки оставили свои отпечатки у него в мозгу, он уже был в состоянии понять их смысл, с легкостью. Другим словом, полное мастерство. Это записи закаленного тела, Ян Кай пробормотал, обнаружив, что это была техника кулака. Хотя это казалось простым, на самом деле это было не так. Для получения результатов, необходимо было следовать строгим требованиям. Это было чрезвычайно серьезно. Чтобы этому научиться, вы должны встречать восход на востоке. Так что в крайнем случае, вы сможете практиковаться только полчаса в день. На данный момент стояла ночь, поэтому ему пришлось ждать, по крайней мере, 5-6 часов, чтобы начать. Это разочаровало Ян Кая, так как он потратил на это весь день и съел только один жалкий сладкий картофель. Тем не менее он получил бесценное сокровище и ликовал. Попытавшись заснуть в течение получаса, он решил изучить третью страницу черной книги. Но она его только расстроила, независимо от того, сколько он прочитал и перевернул страниц, они все были без изменений. В итоге он заснул. Когда Ян Кай проснулся, был почти восход. Предрассветная тьма была покрыта облаками и неподвижно охватывала весь район, с периодическим шумом насекомых и птиц. Предвкушая, что может случиться, Ян Кай быстро вскочил с кровати и отправился вперед кабины. Стоя там, он сделал несколько глубоких вдохов и позволил себе немного отдохнуть. Восточные появились посреди рассвета, и затем он открыл глаза. Бесчисленное количество раз инструкции по технике кулака практиковались. Его руки приняли форму лапы. Нежным, медленным движением он толкал влево, вправо и вперед, охватывая мир в своем сознании. Все, что находилось между ладонями, обширные земли, даже воздух, покрывавший луну и звезды. Левая нога впереди, правая рядом с горизонтом, властно шагая, как король подземного царства. В перерывах мир был полон жизненной силы, как цветущие растения весной. Осенний ветер дул, как золотое послание. Затем холодный ветер свистел, предупреждая о приходе снега, льда и холода. Взгляд Ян Кая постепенно углубился. Его кулаки медленно сжимали здоровенные камни. В любом случае даже намека не было, что камень скоро упадет. Услышав звук, Ян Кай с бледным лицом вдруг пошатнулся, почти упал на колени. Бесконечно тренируясь в уме, он обнаружил, что это искусство было абсолютное владение кулаком. Ян Кай никогда не думал, что эти записи содержат такие загадочные записи о техниках разрушения тела. За короткое время Ян Кай чувствовал, что весь мир лежал на его плечах, но он также чувствовал, что он может ощущать все вещи в мире, под давлением. Это были записи закалки тела, а не практики методов владения кулаками. Это были всемирные изменения и судьба всего мира. Эта практика была полна взлетов и падений, радости и печали. Медленные удары пинки могли повлиять на власть неба и земли, но также были полны секретных правил. Когда он запустил в дело 6 ладоней, ему потребовалось 3 шага. Этот результат даже не достиг и 1% результата, записанного в книге. Просто этого было довольно трудно добиться. А затем трещины, исходившие из его позвоночника, заставили его поверить, что он сломал позвоночник. Он быстро осмотрел его, но обнаружил только легкую боль в спине. Ничего серьезного. Чтобы закалить свой разум, Ян Кай вновь начал практику, согласно записям. Так как он не был готов психологически, разум Ян Кая вошел в транс. Неважно себя чувствуя, он перевел дыхание, чтобы вернуть себе ясный ум. В сопровождении медленных танцев его кулаков, Ян Кай вновь почувствовал, что его ум стал ясным и восстановил атмосферу, необходимую для продолжения. Затем он почувствовал странные ощущения, было непонятно, из-за чего они возникли. И не только это, в общепринятой практике, его кулак был фактически тяжелее, как будто находился внизу океана. Усерднее стараясь, становилось и больше улучшений. Звуки, которые издавал попугай Кака, были слышны. Каждое движение Ян Кая заставляло его кости взрываться, как петарды. Мучительная боль пронизывала все его тело, но он был непоколебим. Его упорность в тот момент возросла. В мгновение ока Ян Кай чувствовал, как его руки и ноги дрожат, как они были избиты, что пульсировали. Как будто небо и земля были заключены в его теле. Упорствуя, он не дрогнул. Вдруг стало резко тепло, и в момент боль уменьшилась. Настроение поднялось, и он снова продолжил практику. Он знал, что это должно было быть благодаря слиянию с золотым скелетом. В конце концов, они оба пришли из того же места. Напротив восхода, возле домика в отдаленном месте школы, стоял вспотевший молодой человек. Старательно практикуясь, он медленно наносил удары кулаками и открывал свое будущее. Полчаса прошло, когда Ян Кай вдруг почувствовал свет. Он больше не ощущал сильное давление на теле. В данный момент он мог больше не продолжать развивать этот навык. Записи были очень ясны, можно было тренироваться только полчаса, каждый день на восходе солнца. Его усилия, казалось, отобрали все его силы. Таким образом, Ян Кай упал на землю и глубоко вздохнул. Всплеск фиолетового газа сопровождал его дыхание и исчез. В одно мгновение он почувствовал себя освеженным и полным энергии. Выглядя безумным, он не мог ничего поделать, и был шокирован. Воздушное чувство. Он уже выработал чувство к воздуху. То есть, он прошел третий этап закаливания тела и вступил на четвертый этап. Эти новости его порадовали. С того момента, как он вошел в небесную башню, ему потребовалось 3 года практики, чтобы достигнуть 3-го уровня. Но после 30 минут практики, таинственного тушения, техника тела смогла прорваться на 4-й этап. Закаливание тела состояло из 9 этапов. До 3-го этапа, действительно было просто повысить физические возможности. Но после 4-й стадии, он будет генерировать свое присутствие в рамках меридианов. Только с появлением чувства атмосферы, ты будешь считаться истинным культиватором. Хотя в этот момент ты будешь иметь чувство атмосферы, тело по-прежнему не будет иметь реальной силы. Остается только ждать 7-й этап, где тело станет развивать свои силы, вплоть до 9-го этапа. Вот тогда оно пробьется и откроет препятствие силе границам Ян Кая. Только тогда ты действительно будешь обладать силой. Границы Ян Кая, вот где начинается появление истинного воина. Все, что находится на территории закаленного тела, закладывает основы для будущей границы Ян Кая. Но образование не было завершено, как и с силой. Что касается костей, кожа будут расти непрерывно, пока не достигнет пика. Ян Кай только что достиг 4-го этапа и приобрел чувство атмосферы. Для большинства это могло показаться пустяком, но для него это были отличные новости и прогресс. Глава 8. Красивая, тонкая талия. Полчаса спустя, как он прорвался, результаты закалки тела были очевидны. Хотя он пожертвовал собственными знаниями, он посчитал, что ему необходимо еще 3-4 месяца для улучшения. Он глубоко вдохнул и выдохнул какую-то примесь из своего тела. Из его рта вышла темень дыма. Весь грязный, он упал на землю. Пытаясь отхаркнуть этот дым, все его 6 чувств стали более острыми и точными. Что это за примесь была внутри него? Ян Кай дрожал на месте. С практикой, ты будешь слабеть, и примесь будет каждый раз выходить из тела. Ян Кай ранее испытывал такое, но никогда на этом уровне. Многочисленные идеи и радость задержались в его разуме. Хотя он успешно достиг 4-го слоя, он не сделал никакого реального прогресса в технике кулака, из записей закаленного тела. Его ежедневная практика производила только 1% общего результата, из 101 ударов. Подумав некоторое время, Ян Кай немного распланировал свое будущее. Даже несмотря на то, что оно не было ясным, он больше не мог быть кем являлся, принимая все как есть. Затем, перекусив, он продолжил обыскивать территорию. Хотя он был уборщиком, это не значит, что он должен был убирать всю школу. Он отвечал только за 1/10 школы. Несмотря на то, что она была огромная, это занимало всего 1 час или около того. В деревьях Сянин Чан начала следить за учениками и случайно увидела, как убирается Ян Кай. Было бы странно, если бы не возникли хоть какие-то эмоции. Сегодня она чувствовала что-то иное по отношению к нему, но она не была уверена. Более получаса он не покидал территорию, подметая до тех пор, пока он не стал блестящим и чистым. Он был таким скользким, что если бы по нему прошелся комар, он бы вывихнул себе ножку. Этот парень, Сянин Чан не знала, что делать с ним. В тот момент Ян Кай думал совершенно о других вещах. Вчера он получил огромные возможности, поэтому, естественно, он обдумывал свое будущее. Но никаких реальных вариантов не было найдено. Он только мог каждый день продолжать практику на восходе солнца. Пока он размышлял, быстрые шаги прошли сзади него. Он быстро развернулся, но не понял, что с другой стороны тоже подготавливались, чтобы его избежать, и они врезались друг в друга. Хотя он не переносил любые серьезные травмы, когда они врезались, было ощущение, что он врезался в стальную стенку. С криком он упал на землю, и место, на которое он упал, онемело. Ян Кай быстро оправился и виновато спросил: «Парень, ты в порядке?» Молодой человек был раздражен, и когда он поднял голову, чтобы увидеть, что это был Ян Кай, взрывоопасный гнев тут же рассеялся. Держать гнев на такого человека было бессмысленно, все же произошло по его собственной вине. Отмахиваясь, он сразу же ответил: «Все хорошо». Сказав это, он встал и затем энергично побежал прочь. Ян Кай спросил: «Парень, куда ты так спешишь?» Молодой человек слегка вскричал: «В зал пожертвований, куда же еще?» Вслушиваясь в его слова, Ян Кай понял, что сегодня уже восьмой день месяца. Это был день, где около главных ворот распределяли очки прошлого месяца. Таким образом, каждый месяц этого дня отдел логистики переполнен учениками, которые стекались, чтобы собрать свои очки. Эти очки они могут обменять на различные таблетки для роста, сокровища и боевые искусства, чтобы улучшить свои силы. Поэтому в этот день все ученики очень взволнованы. Некоторые были в восторге, другие разочарованы. Ян Кай был последним. Сильно удивленный, он ничего не мог делать, кроме как хмуриться. Каждый месяц количество очков, которые он получал, было довольно скудным. Подметальные машины могли бы заработать 10 очков, но в прошлом месяце, когда ему был брошен вызов 6 раз и каждый раз он проигрывал, после каждой потери он оставался с 4 очками. К счастью, он был учеником только начального уровня. Его статус был низким, поэтому если он проиграет, то потеряет только 1 очко. Обычные ученики теряли 2. Думая об этом, Ян Кай был благодарен. Но даже у небольшого комара есть душа, и со своими сбережениями однажды он заработает достаточно, чтобы обменять их на что-то стоящее. Было достаточно задержек сегодня, он подумал, и продолжил подметать. Когда он, наконец, закончил работу, уже был полдень. Время идти в зал, чтобы собирать свои очки. После утренней суеты в зале было пусто и тихо. К счастью, он не пришел утром, иначе было бы слишком проблематично. Провальсировав в зал, можно было четко заметить старика, спавшего на ходу. Этот старик был казначеем школы. Он был около 50, с тонкими белыми волосами и добрым лицом. Глядя на него, он выглядел безвредным для людей и животных, но Ян Кай знал, что он был еще той хитрой лисой. Некогда одного богатого ученика, который осмелился высокомерно себя вести, вытолкнули из зала на несколько сотен метров. Он чуть не умер. Ян Кай присутствовал там, и он все знал и также знал, что этот старик обладал непостижимой силой. Вступив в поле зрения старца, Ян Кай мог ясно заметить, что он храпит. Ох уж эта старость. Даже не знаю, о какой ученице из высотной башни он мечтает снова. Даже не дал старому парню возможность объясниться. Держа швабру, он аккуратно толкнул старика, тихо сказав: «Казначей Мэн». Фамилия старика была Мэн, его имя Ян Кай не знал, поэтому и не мог его так назвать. Постукивая его несколько раз, старик, наконец, проснулся. Он слабо открыл глаза и увидел, что перед ним стоял Ян Кай, нахмурив лицо, как будто увидел нечто. «Что с лицом?» — Ян Кай спросил возмущенно, закатив глаза. «Почему вы не приехали утром?» — ответил Ян Кай уверенно. «Было слишком много людей в первой половине дня, а сейчас все спокойно», — прервал отдых старика. «Ты знаешь, что значит уважать пожилых?» Опираясь, Ян Кай прошептал: «О какой девушке вы мечтали?» Вдруг, полный энергии казначей Мэн ответил Ян Каю глазами, полными презрения, и громко провозгласил: «Ваши слова сейчас запятнали репутацию старика. Это слишком возмутительно. Хорошее телосложение, отличное». Казначей Мэн неосознанно вышел наружу. Эластичные ноги, белая кожа и красивая, тонкая талия. Эх-эх, он сразу же кивнул, подумав о Ян Кае, как о друге. «Он-он». Ян Кай усмехнулся. Казначей Мэн запнулся и густо покраснел. Полный стыда, он просто хотел вырыть яму и спрятаться. Глава 9. Казначей Мэн. На протяжении его жизни в башне, единственного человека, которого Ян Кай действительно знал, был казначей Мэн. В конце концов, ему нужно было ходить к нему каждый месяц.